Глава вторая. Провинция Азанар. Город Азанар. В Азанар я вернулся своим телепортом и сразу направился к дому Груты. На стук вышла Су. Прищурилась, слегка окинув меня взглядом, озадачила вопросом. «Чё припёрся?» «Да, девушка в своем репертуаре. Все так же груба и недовольна. Обижена разлукой с Фомой, понял я. И меня считают помехой в их жизни. Значит, мало с ней работает снежный учитель, или она необучаема. Или, постарался я себя успокоить, прошло мало времени с начала обучения. Проводить ритуал кровной связи и подчинения я пока не стал. За делами не нашлось времени. Я посмотрел на нее, вздохнул и сказал. «Давай сначала. Зайди в дом, я постучу. Ты выйдешь и спросишь по-другому». Девушка пожала плечами, молча зашла в дом и закрыла дверь. Я постучался. И как вы думаете, что мне ответил этот снежный ежик? «Никого нет дома. Приходите вечером». Затем послышались удаляющиеся шаги. Я почесал затылок. «Ну, что ты с ней будешь делать?» «Шиза, у тебя есть какая-нибудь база, чтобы помочь этой заморашке стать нормальной? Чувствую, Градиил не справляется». «Она нормальная», — ответил симбионт. «Только все время на стороже. Не понимаешь разве, как ее жизнь побила? Не просто побила, она ее искорежила, но не сломала. А помочь могу. Заходи в дом». Больше стучаться я не стал, а телепортировался прямо в зал. «Кто там?» — спросила Крома. «Да так, один мелкий пришел. Я сказала, что никого нет дома». Су прошла к креслу и залезла в него с ногами. «Рассказывай дальше, как вы шли по лабиринту?» «Су, ну зачем ты врешь?» Аврелия вскочила со скамьи. «Там Ири, а ты его не пустила». Она хотела было уже бежать открывать дверь, но я, выйдя из скрыта, перехватил ее и закружил по комнате. «Ири!» — радостно засмеялась девочка. «Как я рада тебя видеть!» Я тоже был рад этой неунывающей и всегда жизнерадостной всезнайке. Отсмеявшись, она стала серьезной. «Ири, не сердись на Су. Она не злая, просто недоверчивая. О-о-о! У тебя есть амулет записи от Алиша для нас? Как он? Давай быстрее показывай, я так соскучилась». Девочка сложила руки в мольбе и посмотрела на меня большими синими глазами. «Добрый день, Льерина», — поздоровался я с Кромой. Су при этом неопределенно хмыкнула и отвернулась. Я достал артефакт и передал Дриаде. «Идите, посмотрите, а я пока с Су поговорю». Худышка взвелась с кресла и явно хотела что-то сказать резкое и грубое, но я ее осадил, причем не прибегая к ментальному воздействию. Во мне вдруг проявилась внутренняя сила, спящая до этого. «Сядь», — негромко приказал я. Снежная эльфарка опустилась на свое место и со страхом уставилась на меня. Она стала похожа на мышку, с ужасом смотрящую на змею. Застыли Аврелия и Крома. Они как будто наткнулись на стену, не в силах сделать шаг. Я чувствовал, что имею власть над их судьбами, и они это тоже ощутили. Не поняли, а именно ощутили и замерли. «Идите», — повторил я, и они повиновались. «А ты, Льерина, сиди». Я отвернулся от девочек и взглянул на бывшую рабыню. Ее немного откормили, приодели, но угловатость и неумение носить платье все равно проявлялись. Она то оголит коленки, поддернув платье, чтобы было удобно, то сядет по-турецки. Леди так не сидят. Так сидят люди, привыкшие сидеть на земле у костра. «Ты теперь одна из нас», — произнес я, «и поэтому должна соответствовать своему положению. А положение у тебя очень высокое. Ты – будущая жена моего ученика и ближайшего соратника. У нас война, незримая, но кровавая и с потерями. Мне слабое звено не нужно. Еще не хватало, чтобы кто-то пострадал от твоего характера. Поэтому я буду тебя улучшать». Я уставился на нее и ввел девушку в транс. Я чувствовал ее сопротивление и отдавал должное ее воле, но скоро сломил ее, и эльфарка осталась сидеть со стекленевшими глазами. Дальше я применил методику передачи информации с миртов. Взял ее голову в руки и стал проникать в сознание, продавливая сопротивление слой за слоем. Су испугалась так, как никогда в жизни не пугалась. Этот стройный широкоплечий парень, которого все зовут Ваша Милость и Учитель, напугал ее до мокрых панталон, которые ее заставило носить Крома. Многие вещи для нее были непривычны и непонятны. Длинные платья с оборочками и проклятые панталоны, мешающие ходить на двор. Нужно следить, чтобы не испачкать и не замочить. Теплые ванны каждый вечер перед сном. Для чистоты тела. «А что там чистить?» — мысленно возмущалась она. «Она же не в пыли сидела, а дома. Запах? Ха, подумаешь, запах. Это всего лишь пот. Она и не такое нюхала». Заставили брить подмышки. «Зачем? Видите ли, льерины должны быть без волос на теле». «Глупость какая! Они же растут, значит, так надо!» Ей захотелось почесаться. Панталоны врезались из-за неудобного сиденья, но девушка боялась пошевелиться. Она не отрывала взгляда от голубых глаз под сросшимися бровями и понимала, что ее тянет куда-то в бездну. Она попыталась сопротивляться, но оковы чужой воли сжимали ее, давили и тянули вглубь, в пугающую неизвестность. Глаза учителя превратились в омут. В них закружился водоворот, подхватил ее, завертел и выбросил на берег пруда. На берегу сидела девушка и большая ящерица, похожая на те, что водились на острове, откуда ее забрал Фома. К ее удивлению, ящерица ловила рыбу на удочку и, поймав ее, радовалась как ребенок. «Видишь, какого леща я поймал? Видишь?» — толкал он возбужденно в бок девушку. «А скоро щуку поймаю. Надо только червей накопать. Ты вызнай у этого оболтуса, где их копать?» Су присмотрелась к его ловле и не смогла сдержаться. «Ну кто так подсекает? Вон, соскочила!» «Резче надо, и сразу, как только рыба ухватила наживку!» — с азартом воскликнула девушка. Ей самой часто доводилось ловить рыбу, чтобы прокормиться. Ящерица посмотрела на девушку. «Это кто? Кибуцьяр?» — спросила она у той девушки, что сидела рядом. «Нет, это невеста Фомы, Виктор». Она произнесла это имя с ударением на «о». Решил поучить ее манерам. «А я пригласила ее сюда, чтобы поговорить. Присаживайся». Девушка указала на коврик, расстеленный на берегу. Дождавшись, когда Су усядется, представилась. «Я Шиза, ангел-хранитель того, кого вы зовете учителем. Не говори, я знаю, как тебя зовут». Она усмехнулась. «Сучка. Не самое лучшее имя для благородной девушки. Я дам тебе другое имя, которое тебе больше всего подойдет. Сулейма. На одном из языков это означает «мирное», на другом — «великолепное». Такой ты впоследствии станешь. Хочу предостеречь тебя. Ты попала в круговерть событий, где нет нейтральной стороны. Ты или с нами, или погибнешь». Я не хочу страданий для Фомы. Учись и слушайся во всем учителя и жениха. В этом обретешь свое счастье и сможешь, наконец, отдать долги. Странно, но Су поверила ей безоговорочно. Она не знала, что это за место и кто эта необыкновенно красивая девушка. Но она ей поверила сразу. «Теперь иди», — прервала ее мысли хозяйка пруда. Сулейма точно знала, что Шиза здесь хозяйка. Водоворот вновь накрыл девушку, и теперь она поплыла по океану образов, что поднимались в ее сознании и тонули в ней, и это казалось ей бесконечным. В комнату тихо вошли Крома и Аврелия. увидели замершую с открытыми глазами Су. «У нашей Су новое имя!» — обрадованно воскликнула девочка. «Полное! Теперь мы знаем, как ее зовут по-настоящему!» Мы оба, я и Дриада, с удивлением посмотрели на Аврелию и в один голос спросили. «Как?» «И ты, Ири, не знаешь? Это же ты открыл ее имя. Мирная и великолепная Сулейма. Правда, красивое имя?» — воскликнула она. Я только покачал головой. Ничего подобного я не планировал. Это вышло само собой. «Надо же! Мирная и великолепная!» — подумал я и скептически посмотрел на замершую худышку. «Это, по-моему, не про Су», но благоразумно промолчал. «Долго она так просидит?» — поинтересовалась Крома. Я задумался. «Часа 4 или 5, не мешайте ей». «И где Градиил?» «Он ходит к борту, ищи там», — ответила Дриада, потеряв всякий интерес к замершей эльфарке. «Тогда я пойду, а вы передайте Груте, что мне нужны все эликсиры, что она сварит. Пусть недели на две, пока я не появлюсь, прекратит продажи. За эликсиры я заплачу». «Как жаль, Ири, что ты редко так у нас и мало бываешь». Аврелия обняла меня и прошептала. «Спасибо за папу». Провинция Азанар. Замок Тохрангор. Мы весело катили на двух подрессоренных колясках бортов мой замок. Я взял всех своих бездарей и повез с собой. Парни пытались держаться с достоинством, хотя и были скованы, и в основном молчали. Для них путешествие было не увеселительной прогулкой, а знакомством с новым миром аристократии, лицом к лицу. Девушки, наоборот, обсуждали все, что видели, и сплетничали, иногда бросая взгляды на парней. Я ехал рядом и пару раз поучаствовал в разговоре. Девушки, по-видимому, уже выбрали себе пару. Сами парни только краснели, а инициативы не проявляли. Но это и понятно. Они все простые ребята. Кто из глубокой провинции, кто из деревни. Я заметил, как только уселся Штоф, тут же буравчиком, очень шустро оттеснив остальных девушек, рядом вкрутилась Мия. Штефа возмущенно посмотрела на захватчицу, но спорить не стала. Я понял, что Штефа отступила. «Да ладно, не мое это дело быть свахой». Я мысленно махнул рукой на бездарей. «Сами как-нибудь разберутся». Тащить через спутник своих вассалов я не стал. Ни к чему им лишнее знать. Поэтому трясся по брусчатке вместе со всеми. У меня появилось время не только действовать, но и спокойно подумать. Обычно я, встречаясь с проблемой, решение придумываю на ходу. А проблемы у меня возникают как чертик из табакерки. Только табакерок развелось слишком много. Нет времени проанализировать, и приходится действовать с энергией и с оценкой ситуации Иридара. А Глухов принимает его и мучается сомнениями. По поговорке «глаза боятся, руки делают». Я залез в такие дебри, в которых ничего не понимаю. Вот стал худжгархом, и появились последствия в виде обожествления самозванца. А я был самый что ни на есть самозванец. Вера последователей наделила его новыми качествами. А по сути, кто такой дух мщения? Это возрождение мифа. И не только. Худжгарх — это не только я. Это еще два обалдуя, что не захотели уйти за грань и обрели псевдоплоть. Их души вжились в иллюзии и, подпитываясь от меня энергией, стали жить своей жизнью. Вот втроем мы и создали композицию под именем «Худжгарх». Для меня это головная боль, но поделать уже ничего не могу. Буду жить с тем, что имею, окруженный врагами и противниками. Здесь все понятно. Враги — это те, кто ждет своего часа, чтобы напасть, их полно внизу. Снежные эльфары, дворяне столицы, могущественные придворные короля. А противники — это те, кто против меня действует сейчас. Их пока двое. рок и лесные моральные уроды. Расисты, каких не видел свет. Рок – моя самая большая проблема. Он великий кукловод этого мира. Действует по законам, которые я только начал для себя приоткрывать. Ставит правителей над народами и создает вертикали власти на местах. Я только не понимаю, какую цель он преследует. Хочет единолично править этим миром? Так практически он этого добился. Биота безвылазно сидит на своем архипелаге и в его дела не вмешивается. Курама повержен и не скоро наберет силу. Так чего он так суетится по поводу меня? Вот этого я не понимал. Я много чего не понимал. Например, что ему мешает прихлопнуть меня, как человека? Обладая такими возможностями, сделать это нетрудно. Но он избирает какие-то сложные схемы и пытается прихлопнуть Худжгарха. А зачем? Ответа на этот вопрос у меня не было. Не давала его и Шиза. Она высказала предположение, что ему просто скучно, и он хочет разыграть партию в долгую. Мне в это верилось с трудом. Если Рок хотел развлечься, то мог начать с биоты. Там простора для его интриг и происков хоть отбавляй. Вот так, за думами и делая остановки на постоялых дворах, мы добрались до моего замка. На сканере мелькнул разъезд и исчез. Над донжоном взметнулся штандарт, оповещающий, что хозяин прибыл в родовое гнездо. Ворота открылись, и нашим взором предстали нарядно одетые стражники. Стоявшие на площадке над воротами музыканты ударили в тарелки, застучали в барабаны и стали дудеть в трубы. Музыка была громкой и отчасти торжественной. Коляски проехали мимо рядов стражников, и на порог донжона вышли ответственные лица. С рушниками, караваем и солонкой сверху. «Надо это представление заканчивать», — подумал я. «Разъезды оставить, а вот такую торжественную встречу отменить». Но, посмотрев на восторженные лица моих вассалов, решил оставить все как есть. Уж коли это производит такое сильное впечатление на людей, то пусть будет. Потерплю. С каменной лестницы спускались красавицы, одна краше другой. Мои девчонки, увидев Гангу, Чернушку, Леонору и Тораилу в роскошных нарядах, сразу сникли. Зато глаза парней восторженно засверкали. Девушки не стали ждать, когда я поднимусь, а величаво, с большим достоинством, стали спускаться ко мне. «Не иначе, как репетировали», — подумал я, глядя на это действо. Черидор в начищенной кирасе с мечом наголо, печатая шаг, подошел ко мне и проорал. «Замок в полном порядке, милорд!» «Благодарю за службу», — гаркнул я. По-отечески, как требовали традиции нихейцев, обнял начальника стражи и спросил на ухо. «Бароном стать хочешь?» Он вздрогнул и, обнимая меня, тихо ответил. «Хочу. Что надо делать?» За моей спиной стоит белокурая девушка. Ее зовут Эрна. Магичка. Надо полюбить и взять в жены. В приданое получишь баронство на границе со степью. «Ну там же ничего нет!» — не отпуская меня, ответил он. «Там будет 5 баронств, одно из них твое. Впятером и с магической поддержкой вы отобьете любой набег». Черидар отстранился от меня, вложил меч в ножны и подкрутил усы. Эрне было 20 с небольшим, а бывалому воину около 40. Здесь такие браки в порядке вещей. Главным было то, что этот мезальянс мог дать партнерам. Эрна получала мужа и баронство. Нихейцы грубоваты, но почтительно обращаются с женщинами. А Черидар получал то, что никогда бы не получил без нее. Баронство – мечта всех изгоев нихейцев. А я получал преданного барона, мага и сокращал количество желающих согреть мою постель. Дело оставалось за малым — сосватать их. Подошли мои девушки. В руках у Ганги был хлеб, и все с интересом смотрели, что я буду делать. Удивительно, но они догадались, как надо преподнести каравай. Не стали тащить мешок соли или посыпать солью хлеб. Я слегка поклонился всем дамам, выказывая свое уважение их положению, как требовали местные правила приличия, и, отщипнув кусочек хлеба, макнул в солонку. Затем прожевал и проглотил. Оглядев замерших придворных, я ведь уже граф, и у меня должен быть свой двор, отвесил им поклон Авора. «Благодарю всех! Я доволен вами! Леонора!» Я посмотрел на сияющую дворфу. «Со мной прибыли вассалы, будущие маги. Размести их и сделай так, чтобы они ни в чем не нуждались». Больше не глядя на собравшихся во внутреннем дворике людей, я, как настоящий феодал, неспешно поднялся по каменным ступенькам и вошел в донжон. Следом шли три девушки – черная, белая и третья с клыками. Леонора осталась руководить заселением. Я обратил внимание, что эти трое встали в одну линию. Ганга в центре, по правую руку от нее Чернушка, по левую – Тора-Ила. Если в глазах моих старых знакомых было любопытство, то во взгляде эльфарки читался вопрос и смятение. У меня сложилось впечатление, что она примеривалась ко мне или, скорее, оценивала меня по каким-то своим критериям. Кроме того, пропали ее спесь и высокомерие. С чем это связано, трудно было понять, хотя если учитывать, что она пережила, можно догадаться. «Может, она переосмыслила свое положение?» – размышлял я, направляясь в малую столовую. «Кто она теперь? Внучка умершего князя. И только. Права на престол, кроме нее, имеют и другие. Может, она поняла, что стала марионеткой в чужих играх, где на кону власть?» Войдя в столовую, я сразу прошел к своему месту и сел. На этот раз уступать место хозяина Тори не стал. Девушки расселись в полном молчании. Надо же, как подействовало мое внушение. Я откашлялся. С чего начать? «Дамы, вы прекрасно выглядите. Рад видеть вас в добром здравии. Хочу сообщить, что я теперь граф Тохрангор. У меня есть 5 баронств, но пока без баронов и подданных». Что же им еще сказать? Какое-то неловкое положение. «Да, вот», — промямлил я, злой на самого себя. Как-то не так я представлял возвращение в замок. Может, я смущаюсь от присутствия эльфарки? Ганга удивленно посмотрела на меня. «А чем граф отличается от барона?» Я не успел ответить, вместо меня стала рассказывать Тора. Она как-то сразу оживилась. «Раньше граф был правителем провинции. Его назначал король. У графа были слуги, которых он ставил управлять деревнями и городами. Потом право быть графом стало передаваться по наследству. А еще через несколько столетий появились указом короля, не помню точно какого, но не из династии Мейхиров, дворянские сословия. Чтобы стать графом, нужно было иметь в вассалах 3 баронов, а потом издан был указ, что не менее 5. Все графы входят в высшую аристократию», — закончила она свою лекцию. «Ей, как члену княжеской семьи, по статусу положено знать об аристократах все». В зал вошла Леонора. По ее знаку слуги внесли серебряные тарелки, кубки и приборы и расставили на столе. Потом, явно смущаясь, вошли мои вассалы. Все молча расселись, и установилась напряженная тишина. Ганга, Чернушка и Тора рассматривали моих гостей. За спиной Ганги маячила Рабе. Она-то и прервала тягостное молчание. «Ах, господин граф, как это замечательно, что вы стали графом!» С искусственным восторгом воскликнула демоница. «Спасибо, рабе», — поблагодарил я. «Хочу всем только что прибывшим представить моих придворных дам», — светски отозвался я на лесть рабе. «Уж чего стесняться, Дамы есть, вассалы есть. Значит, двор тоже есть. Это Тана Ганга, моя невеста, показал я рукой на арчанку. Это Гресса Ильридана, мой друг. И будущая невеста, нисколько не смущаясь, добавила Ганга. Я поперхнулся, вот же попал. Без меня меня женили, и уже во второй раз. Опровергать слова Ганги глупо. Как это будет выглядеть со стороны? Да и обиду эти две сестрички затаят. Я откашлялся, давая себе время собраться с мыслями. Зыркнул сначала на одну, потом на другую. Обе сидели довольные, как кошки, объевшиеся сметаны. «Значит, был сговор», — понял я. «Они просто ждали удобного случая». «Да, конечно», — согласно кивнул я. «Если она пройдет испытание». Чернушка даже не изменилась в лице. «Легко», — произнесла она. Я ни на секунду в этом не усомнился. Действительно, после того, как я с ней поработал, ей будет легко. И почему-то подумал, на радость Шизе. «Ты сам не ведаешь своего счастья», — отозвалась та на мои мысли. Но я уже не стал слушать, что она скажет дальше. Ее нравоучение я знаю наизусть. «Ну, Льерину Тора-Илу вы знаете», — как-то неуверенно промямлил я. «А это мои вассалы и товарищи по учебе», — представил я студентов. «Штоф, мой заместитель», — указал я на краснеющего парня. И так по очереди представил всех бездарей. Они не только начинающие маги, но и хорошо слаженный боевой отряд. За обедом разговор не клеился. Вассалы поглядывали на невест, те на меня. «Надолго домой?» — спросила Ганга. Я заметил, что Чернушка отложила ложку. «Какая-то засада!» — пришла на ум мысль, когда поглядел на Гангу и мельком на Чернушку. Обе нервно задергали ушками. «Да, 2 дня побуду и уеду к родителям». Она только кивнула. Тора в разговоре участия не принимала, но тоже держала ушки на макушке. Она слышала и подмечала все, что происходило за столом. Я старался не обращать на это все внимания, уткнулся в тарелку, жевал и думал. Жевал и опять думал. «Как так получается, что женщины вьют из меня веревки? Вот, приехал и чувствую себя виноватым. И так мне неудобно, как будто я молокосос, нечаянно обидевший девушку. Хочется объяснить, оправдаться. Какое же противное ощущение». После обеда все поспешили разойтись. Вассалы отправились погулять по замку, Чередор проверить службу, алхимик сослался на незаконченные эксперименты и тоже свалил. Тора поколебалась, но вежливо раскланялась и ушла. Остались только Ганга, Чернушка и Дворфа. «Хозяин, к родителям возьмете девочек показать?» — обратилась ко мне Лия. «Твою дивизию! Я об этом даже не задумывался. Раньше я их взять с собой не мог, так как был приглашен братом и был безземельным дворянином. Теперь я угрозы для наследства отца не представляю и могу посещать как равный поместье отца, когда захочу. Наоборот, он будет ужасно гордиться. Как же, аббаи основали новый дворянский род?» «Пока не знаю. У меня там дела». «У тебя всегда есть дела. Нет только времени на меня и на свой домен», — грустно ответила арчанка. «Вон, Леонора говорит, что ты за делами даже наследников не успеешь сделать». В одном она была права. Я сделал ее птицей в золотой клетке. А такая вольная птаха, как Ганга, просто зачахнет от тоски. И виноват буду я. «Я подумаю», — сделал я глубокомысленный вид. «Итак, я еду навестить родителей и сосватать Мию в жены младшему брату». Я постучал пальцем по столу. «Вы как, готовы вести себя воспитанно и достойно?» Вопрос был риторический. «Кто же скажет, что будет буянить?» «Готовы», — в один голос ответили кандидатки в невесты. Лия расцвела, как майская роза. «Как же приятно на вас смотреть!» Счастливо улыбаясь, воскликнула она. «Вам бы еще, милорд, присмотреться к Торе!» Я удивленно приподнял брови. «Ты это о чем, Лия?» «Как о чем? О том самом. Хорошая третья жена для вас. Вы за ними будете, как за каменной стеной». «Погоди, Лия. Тора Ила принцесса, снежная эльфарка. Ее спрашивать не будут, выдадут замуж по расчету за кого надо». Я беспомощно посмотрел на кандидаток, но поддержки почему-то не увидел. Они молчали, поджав губы. «Разбирайся, мол, со своими чувствами сам. Потом она, может быть, уже любит кого-нибудь другого. И последнее. Зачем мне три жены?» «Добрая жена, хозяин, как клад. Найти тяжело, а пользы много. Тора добрая девушка, только несчастная. А принцессой она может и не быть. Не нужна она старым богам. Тем более, что она уже не принцесса. Вернее, бывшая. Я вам говорю, нет, у нее будущего в княжестве. На волоске все. Засохнет девка». «Лия, давай я как-нибудь сам разберусь», — нахмурился я. «Я еще молод, и думать о женитьбе мне рано. Вон», — я посмотрел на Гангу с Чернушкой, — «мне их пока хватает». «Кстати, Ганга, почему ты называешь Чернушку будущей невестой? Я ей ничего такого не предлагал. В какое положение ты меня ставишь? Теперь все будут считать, что у меня три невесты. Ты хочешь сделать меня посмешищем?» Ганга ничуть не смутилась. «Раз ты привез Ильридану из ее краев, провел над ней запрещенный ритуал и привязал ее к себе, ты обязан взять ее в жены тоже». «Ничего подобного я делать не обязан», — огрызнулся я. «И хватит за меня решать. В одном я согласен, что она не сможет быть ни с кем из мужчин. Но это не повод для женитьбы. Женитьба — это, знаете ли, серьезно. Однажды и на всю жизнь». «Так ты отказываешь ей в праве быть кандидаткой?» — глядя на меня в упор, спросила Арчанка. «Нет, не отказываю. Слово сказано. Но прошу впредь не ставить меня в двусмысленное положение и не решать за меня. Понятно?» «Понятно», — ответили три девушки. Только Лия не успокоилась. Она, как курица-наседка, продолжала меня обхаживать. «Только, хозяин, как же вам не помочь? Вы то воюете, то девушек спасаете, то мчитесь куда-то. Вам всегда некогда. Вот мы и заботимся о вашем будущем. Сами-то вы, хозяин, разобраться не сможете». «Это еще почему?» – удивился я. «Так вы же в женщинах не разбираетесь. Вас любая может вокруг пальца обвести, как Ринада». Я поморщился. «Вот не надо по-больному, Лия. Эти же две, — я кивнул в сторону Ганги и Чернушки, — тебе нравятся». Договорить нам не дали. В замке тревожно запела труба, извещая о приближении неприятеля. Тора вышла вместе со всеми встречать хозяина замка. В прошлый раз он напустил такой жути, что испугалась даже она. Вроде и не говорил ничего ужасного, но стало почему-то страшно. Очень странный человек. Не такой высокий и мужественный, как снежные эльфары, не такой красивый, как ее сородичи, но ее влекло к этому парню. Было в нем что-то эдакое, разухабистое, лихое, чего не было в мужчинах-эльфарах, и это ее покоряло. Простой, искренний, непосредственный, противоречивый. Она не была глупой и наивной, несмотря на свои 17 лет. Она разбиралась в политике, знала все подспудные течения во власти. Ее готовили быть принцессой, и, может быть, ей суждено стать княгиней. Так что она отдавала отчет, кто она и кто он. Она – высокородная снежная эльфарка из княжеского рода. Он – простой безземельный дворянин. Никто по сравнению с ней. Казалось бы, что общего у них могло быть? Но этот нихеец сломал все жизненные стереотипы. Он разрушал ее взгляды на мироустройство. И из-за этого она перестала понимать себя. Тора копалась в своих чувствах, рыдала по ночам и ненавидела себя и его. Он просто мог смотреть на ее позор. Хотя источником позора в схватках был сам нихеец. Она тайно ревновала его к девушкам-вассалам. И эта ревность съедала ее. Она хотела испытывать к нему только ненависть и не могла. Она хотела быть к нему равнодушной и не могла. Она хотела его забыть, как пьяный бред, как плохой сон. И не могла. Он дважды спас ее. Сначала от демонов, загрыз зубами скрава. Теперь вот вытащил из рабства. Ему поручили ее охранять. Значит, доверяют. Кто же он? Наивный простачок, бегающий от разъяренных его наглостью подруг. Или это маска? Но разве простак сделает за год такую головокружительную карьеру? Стал бароном, получил надел. Теперь стал графом, получил в невесты оркскую принцессу. Пусть у орков нет королей и князей, но небесная невеста – это выше простой принцессы. Это дар всех орков самому достойному. И им оказался никто иной, как этот беспутный. Как такое могло быть? Везение? Удача? Она не могла в это поверить. После разговора с Лией она задумалась, что ее ждет в княжестве. Там ее ждала война. Дома назрел политический кризис. Старые дома не хотели перемен. Молодые дома не хотели жить по-старому. Их стало много, и они хотели лучшего места под небом. Проблема заключалась, по ее мнению, в том, что старые дома заняли все верхние должности в княжестве. Они занимались политикой, интриговали, поднимали или опускали по значимости молодые дома, стравливая их друг с другом, и долгое время это всех устраивало. Затем что-то произошло. Что? Тора не понимала, но почувствовала, когда напали на поместье в центре земель Великого княжества, где она отдыхала с друзьями. Только то, что рядом проходил военный отряд, спасло ее и других от рабства или смерти. Мир менялся на глазах. После гибели деда оказалось, что старые дома, возглавляя армию, тайную стражу, пограничные силы и будучи цветом княжества, все офицерские должности отдали молодым домам. Отпрыски старой аристократии не служили простыми бойцами или магами. Они были выше этого. Что из этого получилось, она поняла сразу. Молодые дома подняли мятеж. Половина из них сумели договориться друг с другом, за ними пошли солдаты и маги. Именно поэтому ее, как ставленницу старых домов, хотели убрать. Она слышала, что дед по какой-то причине лишил мужа племянницы и его сына всего – рода, дома и родины. Они теперь изгои, и она единственная, кто может претендовать на престол от дома великого князя, что выгодно аристократии старых домов, так как вместе с ней вернутся старые традиции – власть старых домов. Вот это и не устраивает лидеров молодых домов. Они, набравшие силу, уже не хотят жить по-старому. Они рвутся к власти, диктуют свои условия. До кровопролития еще не дошло, но до него очень близко. Значит, ее будут искать и постараются убить. А кто ее может защитить? Служба безопасности? Смешно. Там только Лер Рафаил из старых, все остальные из молодых. Вот поэтому ее оставили под охраной барона. Значит... Ему верят и считают, что он способен ее защитить. Следовательно, хотя Вангор и встревает в разборке домов, но стоит за старые дома. «Мне нужно иметь запасной вариант», — подумала она. «И чем плох Иридар? Третья жена? Ну, на худой конец это лучше, чем быть утопленницей или рабыней у демонов. Тора решительно направилась в донжон. Там она нашла арчанку и обратилась к ней. «Льерина Ганга, я хочу быть полезной. Надоело просто сидеть сложа руки и думать. Я могу заниматься магией, усилить защиту замка, избавить посевы от вредителей и увеличить урожайность, лечить болезни людей и животных. Позвольте мне помочь вам, Льерина Ганга». Она назвала арчанку не Тана, как принято у людей. Какая она Тана, если Ганга на треть лесная эльфарка, на треть арчанка и только на треть лигерийка? Она высокородная, как сама Тора, среди предков которой были лесные эльфары, люди и снежные тролли. Арчанка внимательно посмотрела на девушку, что-то прикинула в уме и улыбнулась. «Не возражаю, ваше высочество. Как раз земля прогрелась, и скоро надо будет сеять. Старосты просили благословения урожаю. Я выделю вам охрану и коня». «Прошу вас, Ганга, не называйте меня ваше высочество. Просто Тора. И вот еще какой вопрос». Она замялась в нерешительности, но, видя добрый взгляд невесты Нехейца, продолжила уже смелее. «У меня нет другой одежды, кроме той, что мне дал Иридар». «Я поняла», — быстро среагировала арчанка. «Можешь не продолжать, все устроим. Мне тоже, кстати, нужно обновить гардероб». Она вдруг сунула пальцы в рот и оглушительно засвистела. Из окна донжона выглянула черная дзирда. Из подвала выбежала Лия, а Черидор спрыгнул со стены. «Девчонки! Мы отправляемся в Азанар!» — закричала Ганга. «Тан Черидор, выделите десяток воинов в сопровождение. И никаких колясок, только лигерийские кони!» Уже через час кавалькада покинула замок. Переночевав в поместье Авора, они отправились дальше. Тора и помыслить не могла, что они едут к модистке. Она думала, что походят по магазинам, подберут себе готовые платья и уедут. Мода снежных эльфаров отличалась от человеческой. У них в княжестве дамы ходили в брючных костюмах. Это удобно и функционально. Платья надевали на балы или светские приемы. У людей же наоборот. Девушки и женщины щеголяли в разнообразных пышных платьях, юбках. Она видела сама, как богатые аристократки долго подбирали себе туфли или сапожки. Потом сумочки. Совсем, на ее взгляд, ненужный аксессуар. Эльфары вообще считали, что иметь много одежды – это глупость. Но они миновали северные ворота и прибыли на постоялый двор у старой крепостной стены. Навстречу им вышел плотный дворф и, увидев Гангу, заулыбался во всю окладистую бороду. «Тана Ганга, какая радость! Жених ваш тоже приехал!» На шум выглянула молодая дворфа с заметным животиком. Она бесцеремонно оглядела приезжих и спросила. «И где эта невеста?» «Так вот же, Лана!» — показал рукой на арчанку дворф. Беременная окинула девушку взглядом. «Ну, я так и знала. Он любит смесок. А где же та цыпа, что была с ним раньше?» «А-а-а!» — многозначительно протянула дворфа. «Он из нее всю кровь выпил. Вы тоже, небось, девственницы?» Не то спросила, не то утвердительно сказала она. «Ну-ну, готовьтесь», — произнесла она и скрылась за дверью. Оттуда послышалось. «Какой ненасытный кровосос! Небось, уже и бочек для сбора крови не хватает». «Это Лана, моя племянница», — растерянно улыбнулся дворф и поспешил пояснить. «Шутит!» И чтобы сгладить впечатление от слов племянницы, поспешил сменить тему. «Вы надолго?» Следом за девушками вошли нехейцы. «О, сколько вас!» — удивленно проговорил Увидус. «Мы, господин Увидус, приехали купить наряды в салоне мадам Версан», — ответила Ганга. «К сожалению, Иридара с нами нет». Он, наверное, у других девственниц сейчас кровь качает, потому и не приехал. Вновь выглянула Лана. «Есть будете?» В это время в зал деловито вошла Леонора. Услышала, что говорила Дворфа, и словно ледокол, раздвигая плечами воинов, прошла вперед. Уперла руки в боки. «Ты чего это, Лана? Несешь про моего хозяина? Никогда он кровь девственниц не собирал. Хочешь, чтобы я тебе рот зашила? А ты, дядя Увидус, почему позволяешь ей такое говорить?» Увидус, увидев Леонору, вытаращил глаза и плюхнулся на стул. Лана зажала рот ладошкой и стала икать. «Леонора?» Увидус не верил своим глазам. «Ты же... ты отверженная?» «И что? Это дает вам право ругать хозяина?» «Еще раз услышу, пристрелю». Она достала из-за спины арбалет. «Вот из этого самострела и пристрелю». Тора видела, как испугался Увидус. «Что ты, дочка, что ты?» — замахал тот руками. «Ланочка просто пошутила. Это сам Иридар так однажды сказал. Вот она и запомнила». «Запомнила она», — не отступала воинственная Дворфа. «Знаю я ее характер. Небось, глаз положила на хозяина». Лана раскрыла широко глаза, но что-либо возразить побоялась. «Только там все места уже заняты. Место невесты — это не резинка от чулок, не растягивается», — более спокойно продолжала внушение Леонора. «Вот, знакомьтесь, невеста хозяина. Черная, белая и...» — она запнулась. «И с клыками. Укусит так, что мало не покажется». «Здрасте», — растерянно произнес Увидус и кивнул. Лана ошалела, переводила взгляд с одной девушки на другую. «Ну, насмотрелась и хватит», — Леонора принялась отдавать распоряжение. «Нам номера. 2 двухместных, 2 пятиместных. Вы, ребята», — обратилась она к нехейцам, — «располагайтесь, отдыхайте, сопровождать нас не надо. Мы недалеко. Знаю я этот салон. Девчонки, за мной!» И решительно направилась к выходу. Довольные нехейцы расселись за столы. Сержант подошел к еще не отошедшему от впечатлений Увидусу. «Ты, хозяин с нашей Дворфой, не шути. Она стреляет на счет 3 и никогда не промахивается. Коли сказала пристрелит, то значит пристрелит. Сказала рот зашьет, то значит...» Он вздохнул, посмотрел с жалостью на Лану и закончил. «Значит, зашьет». Тора Ила и представить не могла, что выбор ткани и фасонов может быть таким увлекательным. Мадам Версан, узнав, что прибыли невесты Тана и Ридара, только на мгновение растерялась, а затем взяла дело в свои руки. Для каждой она подобрала материалы на разные платья, на костюмы для верховой езды. Она бросала внимательные взгляды на девушек, оценивая их, и не могла скрыть удивления. Как этот молокосос, как она называла про себя юношу, умудрился получить таких девушек в невесты? Что эти красавицы в нем нашли? Но она была рада заказам. В последнее время ее салон не был местом паломничества. Аристократы ездили в Вангору к тамошним модисткам, а купчихи заказывали что-то ужасное. Поэтому она старалась угодить девушкам. Когда дело дошло до белья, Тора впала в ступор. Ее лицо от стыда даже порозовело. Чулки эльфарки, конечно, носили. Но вот шапочки для грудей и панталоны, или, вернее, трусики, такого у них в ходу не было. Диковина смотрелся пояс для чулок. Они дома просто держали их резинками из вываренного сока особого сорта деревьев. Все было такое утонченное и в то же время откровенно вызывающее, что она непроизвольно зажмурилась. А мадам Версан щебетала. «Вы представляете, девочки, как будет поражен в самое сердце ваш жених, когда увидит вас в этом наряде? А если вы сначала прикроетесь этим прозрачным халатиком. Он просто сойдет с ума». Тора смотрела на черные чулки, тоненький пояс и такие же немыслимо тонкие трусики. И вдруг представила, как она лежит на диване в таком вызывающем виде, а в комнату входит Иридар. Ее сердце гулко стукнуло и ухнуло вниз. Она так ярко увидела эту картину, что не выдержала и прижала ладони к щекам. Ей казалось, что она сейчас сгорит от накатившего на нее желания и стыда. А еще Тора испугалась, что девочки поймут, что она представила. «Что, белая Гресса?» — хрипло спросила Эльридана. Она сглотнула, облизала фиолетовые губы. Взгляд у Дзирды был рассеянный. «Ты представила то же самое, что и я?» Она посмотрела на пунцовую арчанку и констатировала. «Вернее, все мы». Мадам Версан тоже покраснела и сильно смутилась. «Нет-нет, девочки, мне такое не надо», — быстро ответила Тора и отвела взгляд. «Как это не надо?» — вставила свое слово дворфа. «Надо!» — и, повернувшись к мадам Версан, решительно произнесла. «Всем по 3 комплекта белья. Красный, черный и белый. И мне тоже». «Что, тоже в невесты метишь?» — спросила Чернушка, которая что думала, то и говорила. «У меня свой жених намечается». Леонора заразительно рассмеялась, но, увидев обалдевшие, вытянувшиеся лица девушек, перестала смеяться. «Давай, выкладывай, Леонора!» — потребовала Ганга. «Кого ты уже присмотрела, и почему мы об этом не знаем?» «Кого надо, того и присмотрела. Вернее, он меня», — ответила дворфа и отвернулась. «Вот хозяин вернется, я у него разрешение спрошу». Ганга развернула маленькую дворфу к себе лицом. «Лия, подруга, не надо ждать этого Ртазея. Он может пропадать сколько угодно долго, он вечно занят». «Говори, кого присмотрела?» «Я разрешу вместо него». Дворфа опустила глаза к полу и задумалась. «Лия, ну, пожалуйста, расскажи», — взмолилась Чернушка. «Я умру, если не узнаю». Леонора серьезно поглядела на Дзирду. «Да, ты можешь. Ладно, слушайте». Все с огромным интересом приблизились к дворфе. Это было что-то из ряда вон выходящее. Отверженная дворфа проявила свою волю, интерес к жизни и хочет выйти замуж. Даже мадам Версан, не зная о судьбе девушки, с огромным интересом смотрела на дворфу. «Это тот самый дворф, который назвал нашего хозяина голой задницей, который сидит в тюрьме и ожидает решения милорда». «Так ты что, еще не пристрелила его?» — удивилась Ганга. Леонора поправила арбалет, висящий у нее за спиной, и мрачно ответила. «Нет. Он рассказал, как они с хозяином... В общем, я его помиловала, а он сделал мне предложение». «А что они с хозяином?» — не выдержала недомолвок дворфа мадам Версан и, распаленная любопытством, спросила. «И почему он назвал его голая задница?» «Это промеж них», — отрезала дворфа. «Хозяин сказал, что зашьет ему рот, если кто-то узнает эту историю. А я не хочу, чтобы у моего жениха был зашит рот. Как он есть будет? Еще помрет бедный». «Ну, ты-то уже знаешь», — удивилась Чернушка. «Значит, зашьет». «Я упрошу его этого не делать. Хозяин всегда был добр ко мне», — спокойно и уверенно ответила Леонора. «Но если он теперь твой жених, почему ты его до сих пор держишь в подземелье?» — недоумевала Ганга. «А чтоб не убежал. Испугается хозяина и убежит. Где я его тогда искать буду? А так он в тепле, накормлен и тюрьму ремонтирует. Там дыр столько, ой, вы бы видели. Не пойму, как прошлый барон там узников держал». «А хозяин «Это кто?» — уточнила мадам Версан. «Это их жених», — кивнула на девушек дворфа. Все это Тора вспомнила, сидя на обеде по случаю приезда хозяина. Ганга ловко ввела Чернушку в статус невесты, и Иридар сначала опешил. Значит, он не проявлял к Льерине откровенного интереса. Но затем он поспешил поставить условие и назвал ее кандидаткой. «Боги, что будет, если Ганга скажет, что она, Тора, тоже невеста? Сможет ли она отказаться от этого статуса? Или у нее не хватит сил?» Она не знала ответ на этот вопрос. Поэтому, когда обед закончился, девушка поспешила уйти к себе. В своих покоях Тора открыла шкаф и залюбовалась его содержимым. Помимо ее воли, у нее появилось стойкое желание нарядиться. Она уже надевала новое платье для встречи барона, который теперь стал графом. Ганга очень твердо сказала ей, что она должна идти рядом. Что это значило? Тора не понимала. Ее сомнения только усилились, но она встала и пошла. К ее удивлению, ей было приятно идти рядом с девушками. Она не чувствовала себя отверженной или униженной. Мелькнула крамольная мысль. И что, если третий? Разве важно, какой по счету быть, если рядом он? Тора стала неспешно выбирать платье, и в это время раздался тревожный сигнал трубы. На замок напали. Я мгновенно был выброшен в боевой режим и сразу же оказался наверху над вратной башней. Трубач, надувая щеки, вовсю дул в трубу, но звук исчез. В лиге от замка открылся большой портал, и из него выбегали воины. «Снежные эльфары!» — удивился я. Вышел из боевого режима и стал смотреть, как из портала непрерывным потоком десяток за десятком быстро выбегали эльфары и без суеты строились ровными квадратами в шахматном порядке, как римские когорты. Впереди отряды мечников с большими ростовыми щитами. За ними в линии выстраивались лучники. Затем появился отряд снежных троллей и терция магов. Маги вышли плотной группой. Было их более двух десятков. Серьезная сила. Почему боевое построение магов, снежных эльфаров, называли терция, я не знал. У снежных эльфаров маги всегда действовали вместе. Боевые маги-стихийники, маги, ставившие защиту от нападения враждебных магов, лекари и поводыри троллей. В этом была их сила и слабость. Стоит только преодолеть щит, укрывавший магов, и вся группа может подвергнуться быстрому уничтожению. С другой стороны, слаженность действий в терции вызывает восхищение. У людей такая тактика другая. Маги разбросаны по подразделениям и оказывают непосредственную поддержку войскам. Есть еще несколько слаженных групп боевых магов, которые действуют сообща. Вместе атакуют, вместе защищаются. Это группы усиления. Последними вышла группа управления. Что все это значит, я не знал, но мешать им не стал. У меня не было вражды со снежными эльфарами. Я смотрел на 500 пехоты, прибыл полноценный полк. От группы управления отделился один эльфар и направился к замку. «Переговорщик», — понял я. За моей спиной послышалось сопение. Оглянувшись, увидел бездарей. Молодцы успели первыми. Все в амулетах и ждут команды. «Не знаю, что все это значит», — сказал я им. «Но будьте готовы к диверсиям. Пока никого убивать нельзя». Подбежал запыхавшийся Черидар. «Милорд, враги!» — сообщил он мне очевидное. «Не факт, Черендар. Видишь переговорщика. Что-то им нужно». «Хотя можно догадаться», — подумал я. «Им нужна Тора. Только кто это? Сторонники принцессы или молодые дома?» На этот вопрос ответит парламентер. «Милорд, у нас 6 десятков воинов и несколько магов. Мы не выдержим атаку по всей стене», — сухо произнес Снехеец. Я не стал его упрекать в неверии. По-своему, он был прав и не трусил. Он просто констатировал очевидный для него факт. Сражаться с превосходящими в 10 раз силами противника самоубийственно. Но решение принимает милорд, и нихейцы умрут вместе с ним или вместе с ним отступят, прикрывая его своими телами. Мы постараемся избежать сражения, Черидар. Но если дело дойдет до битвы, вы с бойцами участвовать в ней не будете. Я посмотрел в его удивленные глаза. Я не хочу смертей эльфаров, Черидар. Мне обещали дать право основать свой род в одном из домов снежников. Так что это мое сражение. Пока мы разговаривали, на площадку поднялись три невесты. Они внимательно изучили стройные ряды воинов. «Это твои родичи, Гресса?» — спросила чернушка Тора Илу. А та напряженно всматривалась в замершее воинство. Я видел, что она кого-то узнала и даже прикусила губу. На ее лице появилось волнение. «Ваше высочество, вы кого-нибудь узнали?» — спросил я. «Может, догадываетесь, кто это?» Она повернула ко мне свою очаровательную головку. На войну она вышла в нарядном платье изумрудно-зеленого цвета с отделанным белыми кружевами глубоким декольте по человеческой моде. Тора глубоко дышала, пытаясь справиться с волнением, и открытые полушария грудей поднимались и опускались, словно качались на волне. Непроизвольно я залюбовался и смотрел только на ее грудь. Эрна незаметно для других ущипнула меня, приведя в чувство. «Милорд», — прошептала она еле слышно, умудряясь не шевелить губами. «Нельзя так откровенно пялиться». «Чертовы гормоны!» — мысленно выругался я. «Шиза», — обратился к притихшему симбионту, — «могла бы ты подправить баланс? Не дело сейчас любоваться на прелестниц». «Не могу», — пискнула та. «Моя программа заставляет делать наоборот. Тора из рода правителей». «Да тьфу на тебя!» — возмутился я. «Меняй программу. Я не буду осеменять принцесс и королев». Но долго общаться в таком русле мне было некогда. Тора ответила несколько неуверенно. «Мне кажется, это личная гвардия князя. Я вижу его штандарт». Переговорщик остановился на половине пути к замку. «Значит, ждет кого-то от нас». «Милорд!» — из-за моей спины выглянул Черидар. «Позвольте, я пойду на переговоры». «Не позволю. Сам пойду». «Но это не по статусу, милорд. Это могут воспринять как слабость», — недоуменно произнес начальник моей стражи. «Вот и хорошо. Пусть считают нас слабыми. Предупреждаю, никого не надо убивать. Без моего сигнала никаких действий не предпринимать». «А какой должен быть сигнал?» Чернушка первой поняла мою оплошность. «Твою дивизию. Я вернусь и скажу, что делать. Пока любуйтесь». Коротким телепортом я оказался рядом с эльфаром. Когда я материализовался рядом с ним, он вздрогнул и отступил на шаг. Смысла рассматривать посланца не было. Надо сразу взять разговор в свои руки и попробовать повести его в нужном мне направлении. «Граф Иридар Тан Тохрангор», — представился я. «С кем имею честь разговаривать?» Снежок не ожидал увидеть самого графа и замешкался. Но все равно гордо задрал нос и спесиво процедил. «Лер Абриил, адъютант заместителя командира гвардейского полка Лера Критиила. Имею честь выдвинуть вам, граф, требования Снежного княжества». Я смотрел на молодого эльфара, который не назвал меня господином графом, абсолютно беспристрастно. Свое недовольство я выскажу потом. А парламентер, не дождавшись от меня никакой реакции, продолжил. «Вы, граф, удерживаете в плену Льерину Тороилу. Мы требуем ее выдачи. В противном случае мы возьмем штурмом ваш замок. Срок вам на размышление 1 час». Закончив говорить, он выставил ногу вперед и, положив руку на эфес меча, еще выше задрал подбородок. Наверное, он думал, что так выглядит более независимо и важно. Да и бог с ним, пусть чешется. Значит, я был прав, прибыли за Торой. Только за кого эти господа стоят? За старые дома или за молодые? А главное, какие у них полномочия? «Мы — это кто?» — спросил я. «Мы?» — не понял меня Эльфар. «О чем вы?» «Вы сказали, мы требуем. Кто требует?» «Разве не понятно? Я вам назвал имя заместителя командира гвардейского полка Лера Критиила». «И что? Кого представляет этот господин? Себя? Князя? Княжеский совет? Кого? И почему прибыл заместитель, а где сам командир?» Эльфар на пару секунд замялся. «А какое это имеет значение? У нас сила, и вы не можете это не видеть. Мы пришли за принцессой и хотим ее освободить. Отдайте принцессу, и мы уйдем». Я понял, что говорить с ним бессмысленно. Он будет повторять то, что ему поручили. «Я хочу поговорить с вашим командиром, а не с вами. Проводите меня к Леру Критиилу». «Хорошо», — он удивленно посмотрел на меня. Наверное, подумал, что граф по своей воле лезет в западню. «Ну, пусть лезет». Мы шли через ряды суровых воинов. Они ждали команды в атаку и готовы были без проблем взять замок штурмом. Им не нужны были приставные лестницы, у них были маги, способные пробить брешь в стене и снести ворота. Перед боевой терцией стояли тролли. Дюжина 5 самцов и 7 самок. Белые, лохматые, в 3 человеческих роста, человекоподобные чудовища. Троллей я видел впервые. Почти разумные и усмиренные магами, они недовольно ворчали. Я послал им ментальный зов. «Свободы хотите?» Скинул в ауру образы Нихейских гор из памяти Иридара, и тролли как по команде замерли. Потом одновременно повернули ко мне головы и заволновались. «Хотим свободы», — пришел многоголосый ментальный ответ. «Свобода будет. Слушайтесь меня, и я вас переселю в горы». «Не можем. Рабство». В ответе прозвучала мука. Я вышел в боевой режим и внимательно посмотрел на троллей. К ауре каждого шла нить управления. На троллях была ременная упряжь, артефакт ментального управления. Слабый поводок, но при дрессировке с детства этого хватит. Только я мог перехватить управление над троллями на себя. В любой момент разорвать связь. Мое воздействие на их разум было в разы сильнее. Я общался с ними так, как они общались между собой. Поняв, что нужно делать, я вышел из ускорения. Абриил подвел меня к небольшой группе из 7 эльфаров. Я поклонился поклонам Авора и представился. «Граф Иридар Тан Тохрангор. Леры, к вашим услугам». Непрошенные гости внимательно на меня посмотрели. Один из них вышел вперед и тоже поклонился. «Заместитель командира гвардейского полка Лер Критиил, Тан, к вашим услугам. Вам сообщили о цели нашего визита?» Он устремил на меня острый взгляд. Поджарый, немолодой, решительный. «Сообщили, Лер», — кивнул я. «Поэтому пришел поговорить с вами лично. У вас в княжестве сейчас беспорядки. Принцесса находится под моей защитой, и здесь ей ничто не угрожает. Кого вы представляете?» «Я гвардейский офицер и могу представлять только дом великого князя Тан». «Вы теперь в княжьем доме старший?» – удивился я. «Нет, Тан, я исполняю поручение совета дома». Снежный эльфар был вежлив, отвечал спокойно и был уверен в себе, как никто. «Еще бы, 5 сотен гвардейцев против небольшого замка. Я бы тоже был уверен на его месте. Но отдать ему принцессу я не мог. Я знал каким-то 7-м, 10-м или 20-м чувством, что они Тору не уберегут. «Давайте поступим так, Лер», — предложил я. «Вы сейчас вернетесь вместе с войсками в княжество. С вами отправлюсь я и поговорю с советом дома. Потом решим, как поступить». «Тан, понимаю ваше стремление выяснить все, но у меня категоричный приказ. Без Тора Илы не возвращаться». «И не надо. Оставайтесь здесь. Пока поживите в моем замке, пообщайтесь с принцессой. А я с войсками убуду. Как договоримся, вам дадут знать». «Хороший вариант, господин граф. Вижу, вы достойный, разумный. Но у меня четкие инструкции забрать ее высочество миром или силой. Враги не дремлют». Он был недоговороспособный. Честный прямой служака, преданный дому и князю. Этот пойдет до конца. Жаль, что прислали такого. «Я не хотел бы иметь кровь в снежных эльфарах на своих руках, Лер», — вздохнул я. «Но если другого пути нет, то я буду сражаться. Хочу вам сказать, что у меня иммунитет и защита от враждебных действий подданных снежного княжества». «Я знаю, Тан, поэтому мы вас лично трогать не будем. Но если надо будет, сожжем весь замок. Отдайте принцессу и неприятностям конец». «Не могу, Лер. Она моя невеста», — выложил я последний козырь. Казалось, вояку ничем пронять было нельзя. Он поправил узкий длинный меч и бесстрастно ответил. «И это мы слышали, но не верим. Отдайте ее высочество, Тан». «Камень, а не человек», — подумал я. «Вернее, эльфар». Видимо, посылая его, совет предполагал возможные варианты. «Дайте мне час, я посовещаюсь с принцессой и дам вам ответ». «Договорились», — кивнул он. Уходя, я не удержался и спросил. «А совет дома не боится последствий нападения на подданного вангорского короля?» «Не боится, Тан», — все так же спокойно ответил гвардеец. «Мы нападем на нашего соотечественника, принятого в малый дом и не подчинившегося указам княжеского дома. Сейчас вы для нас мятежник». «Твою дивизию!» Я был поражен. «Когда это меня приняли в малый дом? И в какой? Мне только обещали это». «Лер, а как дела у Лера Рафаила?» — спросил я. «Ведь именно он обещал мне подданство Снежного княжества». «Неважные у него дела, Тан. Лер Рафаил осужден за небрежение своими обязанностями, разжалован и отправлен на границу. Но он успел сообщить, что вы отправились на поиски ее высочества. Мы знаем, что вы ее нашли. Наши люди видели ее в Азанаре, куда она приехала за покупками. Также мы знаем, что вам обещано за успешные поиски принцессы подданство Снежного княжества. Вы его получили». Он протянул мне грамоту. «Вот, приказано отдать, если вы поднимете этот вопрос». Я принял жалованную грамоту и развернул ее. Текста было много, но суть сводилась к тому, что за подвиг спасения важной особы, какой не указано, мне дарована привилегия войти в самый последний молодой дом песчаного цветка и основать свой род при условии, что в мой род войдут хотя бы 3 эльфара. «Хитро и заковыристо», — усмехнулся я. «Вроде и дали, но с таким условием, что я свой род никогда не смогу основать». Старейшины совета не без оснований были уверены, что никто из эльфаров не покроет себя позором, чтобы войти в род, главой которого стал человек. Но дом мне как безродному дали. В нем у меня не было никаких прав. Сиди и сопи в тряпочку. Теперь, пользуясь этой буквой, решили на меня надавить. Даже мятежником обозвали. Они много ли хитростей накрутили, господа? Что делать дальше, предстояло подумать. «Лер, вы не можете назвать меня мятежником, если только это не решение совета домов. Такое решение есть?» Невозмутимость Эльфара дала трещину. По всей видимости, он не ожидал, что я знаю законы их княжества, и хотел взять меня на испуг. Не успел принять подданство, и на тебе, уже мятежник. Испугается любой аристократ. Нет, это решение дома великого князя. Помрачнев от осознания, что шантаж не прошел, ответил князь. Смею заметить, Лер, дома бывшего великого князя. Я сознательно выделил голосом слово «бывшего», давая понять, что в княжестве еще не выбран правитель. В ваш дом я не вхожу, так что, не выполняя ваши требования, я защищаю себя и свою невесту от произвола. Сказав при свидетелях все, что нужно, я спрятал грамоту и пошел прочь. Проходя мимо троллей, потрепал ближайшего по руке и пообещал: «Скоро заберу вас». Вслед мне раздался рев троллей. В нем слышалась радость и нетерпение. Сопровождавший меня адъютант укоризненно покачал головой. «Вы, Тан, поосторожней с тварями. Они на тонком поводке, а вы их дразните». Я промолчал. Проводив меня до первых рядов мечников, он повернул обратно, а я телепортом вернулся в замок. «Девочки, Черидар и вы, бездари, в малую столовую на совещание!» Я ушел туда телепортом. Сел на свое место и задумался. «Значит, все дело в том, что Тора решила принарядиться. Ничего в этом страшного не было, если бы ее не увидели шпионы эльфаров. Значит, ее могли видеть и противники». Видимо, точно так же подумали представители дома великого князя и поспешили. Как не вовремя? Или наоборот, вовремя? Что было бы, если бы за ней прибыли без меня? Ганга, уверен, Тору не отдала бы. А вернулся бы я на пепелище, к обгорелым останкам моей невесты и всех находящихся в замке. Я даже вспотел от такой мысли. Если бы такое случилось, я бы это княжество не пожалел и из космоса сравнял с землей. Неважно, что бы потом со мной сделал Рок. Умирать не страшно. Однажды я уже умер. И запомнили бы меня как разрушителя. В зал вошли все приглашенные и расселись. «Значит, за нарядами ездили, дамы?» Я не смог сдержать злости. После всего, что я представил, мне было трудно оставаться спокойным, но Шиза помогла. Спасибо. «Ездили и что? Не понимаю, куда я клоню», — ответила Ганга. «Мы женщины, если ты не видишь этого. Мы хотим выглядеть красиво». «А в чем дело?» «Дело в том, что Тора Илу шпионы видели в городе, и за ней прибыла спасательная команда». Теперь я был спокоен и мог выражаться вежливо. «Это гвардия дома Торы. Они думают, раз принцессу видели их люди, то могли видеть и противники, что организовали ее похищение». «Да, дела», — вздохнул я. «Вот явились ее забрать миром или силой». Тора поднялась. «Не надо погибать из-за меня. Я уйду с ними». «Сядь!» — приказал я, и девушка повиновалась. «Там тебя ждет смерть, Тора!» — продолжил я более мягким тоном, чтобы исправить свою резкость. «Эти бестолочи не могут тебя защитить. Они себя не могут защитить, не то что других. Пригнали сюда целый полк, чтобы уж наверняка решить вопрос миром. Могли послать одного переговорщика и договориться?» «Нет!» Они действуют грубой силой. Ни ума, ни фантазии. Ты будешь там в заложниках на переговорах. Малые дома не уступят. Теперь у них появился реальный шанс потеснить старую аристократию. Они энергичны, обладают достаточными силами и средствами. И будут требовать компромиссную фигуру на княжение. Старые дома будут торговаться, а в их руках ты – козырь. Но в конечном счете они тебя предадут. Хотя я могу и ошибаться. Но все равно вы не сможете защитить меня. Их слишком много. И я не хочу проливать кровь своих сородичей, тем более ваших!» — воскликнула Тора. «Не торопись», — прервала ее Ганга. «Наш жених что-нибудь придумает. У нас есть стены, и нас много. В степи нас было только четверо, а врагов 500. У нас не было таких высоких стен и не было магов. И мы победили!» Арчанка гордо вскинула голову. «Наш жених», — повторила она, и я понял, что ей нравится, как звучит это словосочетание, «вырыл огромный ров вокруг нас, потом пописал, и все». Все, в том числе и я, разинули рты и обалдело уставились на Гангу. «Что? Наш жених просто пописал и всех врагов смыло в ров?» — переспросила Чернушка. Я посмотрел на нее. Зараза тоже вернула жениха в свой вопрос. «И они там утонули?» — заинтересовался Чередар. «Силен, милорд. Хотел бы я посмотреть, как эльфары будут наступать, а милорд за стены будет...» Он чуточку замялся и продолжил. «Это самое... А те будут тонуть. Страшная смерть, я скажу. Лично я так умереть не хочу. Позорно. Ведь что будут говорить те, кто видел?» «Ой, я не хочу, чтобы мои сородичи так утонули. Иридар, пожалуйста, не писай на них сверху», — взмолилась Тора. «Стоп!» — я хлопнул ладонью по столу. «Не выдумывайте! И ты, Ганга, не выдумывай!» «А я и не выдумываю. Я просто хотела сказать, что ты пописал и смыл несколько переправ, что возвели мой яга». «И они упали в ров и все утонули?» — обрадованно спросил Чередар. Мне впору было хвататься за голову. «Нет», — ответила Арчанка и посмотрела на меня. «Иридар оставил две переправы целыми, и по ним орки пошли в наступление. Мы открыли свитки массовых порталов, и Муй-Яга на всем скаку влетели в них. А оставшихся он вырезал, как баранов», — кровожадно закончила Ганга. «Точно. И у нас так было в подземном городе», — вступила в разговор Чернушка. Она возбужденно затараторила. «Исчадья ада собрались у портала. Я думала, нам всем конец. Сейчас на нас как бросятся и как сожрут, разорвав на кусочки. Тварей было около сотни, если не тысячи. Хотя, наверное, сотни. Тысячи он уничтожил до этого и сам чуть не сгорел. И вот они завизжали, зарычали и кинулись на нас. А мой друг, который теперь жених, поднял руку вот так». Она встала и подняла руку. Мы, как завороженные, уставились на поднятую руку, словно были под гипнозом. «И так закричит! Сдохните, твари!» От ее крика мы вздрогнули. «И что, сдохли?» — опять проявил живой интерес Чередар. Чернушка села. «Нет, не сдохли». Чередар разочарованно скривился. «Получилось лучше», — снова заговорила Дзирда. «Исчадья, что бросились на нас, ушли в портал, а вожака, что остался, я добила. Вот как все было». «А потом что было?» Чередар, как всякий нехеец, безумно любил героические рассказы и мог их слушать бесконечно. «А потом мы попали в плен к моим сестрам, и они нас стали приносить в жертву». Я еле остановил поток воспоминаний. «Еще чего доброго, доберутся до смерти в яйце», и сказал: «Стоп!» «Дела», — проговорил Чередар и почесал затылок. «У нас есть только один час до начала штурма. Нам нужно продумать план и распределить, кто что будет делать. Кроме того, там тролли, и они хотят к нам присоединиться». Эх, это я зря сказал. Сначала наступила тишина, и слышно было, как муха жужжит и бьется в окно. А потом все загалдели, посыпались вопросы. «Это они сами тебе сказали?» «Ты что, знаешь их речь?» «Ты их понимаешь?» «И теперь, милорд, из-за них вы писать не будете?» Продолжил закрытую тему Чередар. Я вышел в боевой режим. «Шиза, давай думать, как отбить атаку и не убить эльфаров». Но та не отзывалась. «Шиза!» — прикрикнул я. «Не время прятаться, вылезай на свет». «Да здесь я, дай отдышаться. Мы с Лианом чуть животы не надорвали, услышав про твои подвиги. Я предлагаю вызвать малыша. Пусть он окружит противника рвом. Если за час не успеем, у меня родится еще идея, как запасной вариант. Я делаю амулеты телепорта. Эльфары пойдут в атаку и попадут в массовый телепорт. Те, кто останется, постерегутся нападать. Потом можно приступить к переговорам с позиции силы». Я подозрительно спросил: «А куда они уйдут телепортом? К гномам?» «А это не важно. На тебе не будет крови, вот что главное. Но чтобы не тратить много энергии, я сделаю его коротким, лик на 5 отсюда. Пока они вернутся, амулеты перезарядятся. У Штофа вонючка есть, ее можно сунуть под купол магом. На день мы их выведем из строя, а там что-нибудь придумаем». «Хороший план», — похвалил я, — «хотя тупой, но может сработать». «Придумай лучше», — огрызнулась Шиза. «Пока принимается твой», — усмехнулся я. «Ты делай амулеты, а я раздам их бездарям». После разговора с Шизой я вышел из ускорения и услышал чей-то вопрос. «А что мы с ними будем делать?» «Тихо!» — прикрикнул я. «Покажем противнику, который вовсе и не противник, что он ошибается». «Если они не противники, то кто?» Чередер потерял ориентиры. Упер глаза в потолок и задумался, повторяя вслух. «Противник, который вовсе не противник. Ха, но хочет на нас напасть. Что же это?» «Это Тан Чередар, союзник, но пока об этом не знает. Наша задача ему это объяснить». «Объяснить?» — повторил он за мной. «А успеем?» «Постараемся», — ответил я и прикрикнул на разошедшихся советников. «Так, все сидят тихо. Чапай думать будет». Сзади кто-то осторожно подергал на мне куртку. «Тебе чего?» — спросил я рабе. «Где Чапай?» «Я не вижу его». Шепотом, постоянно оглядываясь, спросила демоница. Вела она себя странно. «Чапай, это я, рабе. Не мешай». «Ты не Чапай», — заявила она. «Чапай — мерзкий, противный дух, ворюга и проказник. Он портит воздух и пакостит. Если заведется, уже не выведешь. Ты хозяин его видишь? Скажи, где, я поймаю». Я отмахнулся. «Рабе, ищи его во дворе. Иди отсюда». «Поняла». Рабе быстро покинула комнату. Все подозрительно посмотрели на нас, но промолчали. Я вывалил на стол медные заготовки, серебряные и золотые украшения. «Шиза, что подойдет?» «Отбери серебро с аметистами. Десяток хватит». Женская половина прикипела взглядами к украшениям. Я собрал все нужное и невозмутимо убрал в сумку. Шиза сплела заклинание телепорта, показав мне переплетение линий, и я вышел в боевой режим. Осторожно, словно прикасаясь к ядовитым змеям, вплел заклинание в серебряные медальоны. У меня еще были свежие впечатления о прошлых приключениях. Даже пот на лбу выступил от напряжения. Я вытер его и вышел в нормальное время. «Готово», — сказал я. «Слушайте меня внимательно. План у нас такой. Вы, девочки...» Я посмотрел в сторону невест и только сейчас оценил их диспозицию. Они сидели рядышком и с надеждой смотрели на меня. Еще бы, о таких случаях чудесного спасения они услышали за столом, что оплошать я уже не мог. «Вы, значит, занимаетесь защитой замка и никаких атак, поняли?» Они синхронно кивнули. «Чередар, будешь по моей команде открывать и закрывать ворота. Кстати...» Я вновь повернулся к девушкам. «Ворота не надо защищать». Они удивились, но промолчали. «Вы», — обратился я к вассалам, — «разбирайте амулеты. Это массовый телепорт. Когда эльфары побегут на штурм, вы откроете окно и закроете его по моей команде». «Штоф, ты молодец. Прихватил вонючку. Тащи ее сюда. Когда маги закроются куполом, я отправлю ее к ним». «Это весь план?» — удивился Черидор. «Какой-то очень простой». Я сделал глубокомысленный вид. «Черидор», — важно ответил я начальнику моей стражи, «многие планы проваливаются из-за излишней сложности. Чем план проще, тем легче его осуществить. Главное, чтобы он был неожиданным и эффективным». Я поднялся. «Пошли тренироваться, у нас есть еще полчаса». Во дворе нас ожидал скандал. Разъяренная Леонора с порога донжона целилась из арбалета в Рабе. Та находилась у входа в подземную тюрьму и прикрывалась знакомым мне дворфом, Бурвидусом. «Отпусти моего жениха, потаскуха!» — громко шипела Лия и водила арбалетом, выцеливая демоницу. Та не стояла на месте, а крутилась, не подставляясь под прицельный выстрел. «Переспала со всеми слугами, а теперь разинула свой рот на Бурвидуса, тварь! Я сейчас тебе забью стрелу промеж ног!» «Леонора, это не то, что ты думаешь!» — визжала от страха Рабе. «Дворфа могла нагнать жути на кого угодно, и то, что она запросто пристрелит, знали все. Я поймала Чапая! Мне приказал милорд!» «Леонора! Опусти арбалет и объясни, что здесь происходит», — приказал я. «И когда Бурвидус успел стать твоим женихом?» Дворфа неохотно, но все же быстро убрала за спину арбалет. «Хозяин», — я увидела из окна, как это прошмыгнуло в подземелье. «Оно у нас не охраняется, вот я и пошла за ней». «А она, сучка ненасытная, набросилась на Бурвидуса и давай его насиловать». Он кричит, она кричит. Я быстро сбегала за арбалетом. Гляжу, а они уже вышли из подземелья. Эта тварь его держит за шею и своим поганым языком лижет ему щеку. «Понятно», — произнес я, хотя мне ничего не было понятно. «Например, что Бурвидус делал в подвале?» «И еще много чего непонятного, поэтому я спросил демоницу». «Рабе, ты зачем пошла в подземелье и набросилась на дворфа?» «Вы, милорд, отправили меня искать Чапая, и я его нашла». Она говорила с притворными слезами на глазах, изображая из себя жертву. «Этот дворф сидел в винном подвале, пил вино из бочек для господ и подливал туда плохое вино. Я поняла, что в него вселился Чапай и стал пакостить. Я на него набросилась и стала выгонять духа. Потом пришла госпожа Леонора и тоже стала кричать. Остальное вы сами видели». «Час от часу не легче», — вздохнул я и посмотрел на спущенные штаны дворфа. «Ну а штаны почему у него спущены?» «Так он не сознавался. А когда я ухватила его за срамной ут, он и сознался. Вот посмотрите». Рабе неожиданно для всех быстро ухватила рукой дворфа между ног, и тот заорал на весь двор. «Чапай, я сознаюсь!» «Хм, еще бы не сознался», — подумал я. «Хватка у демоницы, будь здоров!» «Я понял тебя, Рабе. Отпусти Бурвидуса», — поспешно велел я, так как Лия от возмущения задохнулась и потянулась к арбалету. «Надо готовиться к отражению атаки, а приходится заниматься черти чем». «Надень штаны, дворф, и подойди сюда», — приказал я. Тот шустро натянул портки, подвязал их веревкой и бегом подбежал ко мне. «Милорд!» — он упал на колени. «Эта девушка все напутала. Я вина не пил. Я наводил порядок, просматривал, какие бочки нужно вытащить и освободить винный погреб. Там все перепутано. Проверял вина на пригодность. Одинаковые сорта сливал в одну емкость. Пропавшее готовил на спиртус. А потом на меня напали со спины. Я испугался и закричал. А когда меня схватили... Он вытер вспотевшее лицо и перешел на шепот. Я готов был сознаться в чем угодно, милорд. А в подвал ты как попал? Вы, дворфы, вроде все на руднике работаете. Так посадили в тюрьму, ваша милость. Ожидаю расстрела. Расстрела? За что? Я не мог скрыть удивление. Кто тебя посадил? Госпожа Леонора, моя невеста. Бурвидус печально снизу вверх посмотрел на зардевшуюся дворфу. «За умаление вашего достоинства! Вот, жду вашего приговора и заодно привожу подземелье в порядок». Мне стало смешно. «А с женихом Лией ты когда стал каторжанин?» «Так она спросила, какое мое последнее желание перед казнью. Ну, я и сказал, хочу, чтобы она перед моей смертью стала мне женой». «Казнь была отменена. Вот и ждем вашего решения, милорд». «Да, дела», — протянул Черидор. «А любишь ли ты Леонору? Она мне как сестра родная. Я ее в обиду не дам». Я с любопытством посмотрел на ушлого дворфа. Он и тут умудрился пристроиться. Хм, какой проворный! «Я ее как увидел, так и влюбился». Мне даже смерть принять от ее рук за счастье будет, милорд. Я посмотрел на красную, как морковка, дворфу, и ее глазки блестели от удовольствия. «Он тебе нравится, Лия?» «Нравится, хозяин», — подумала и добавила. «Очень». «Тогда совет вам да любовь. Только у меня последний вопрос. Как ты, Бурвидус, умолил мою честь?» «Так я, когда увидел вас в замке, как звать не знал, так и закричал ей «Го!»» Я вышел в боевой режим, зажал рот дворфу, не дай боже, он скажет «голая задница», вышел из ускорения и, продолжая держать закрытым рот дворфа, проговорил. «Это военная тайна. Храни ее, как Лию. Проговоришься? Отдам рабе». Дворф вытаращил глаза и замычал. Я понял, что перекрыл ему рот и нос, не давая дышать, и отпустил. «Переходишь в личное распоряжение невесты. Докажешь, что достоин, сыграю свадьбу и награжу по-королевски. Иди. А ты, рабе, мужиков не чипай за разные места. А то тоже замуж выдам за золотаря». Довольный своей шуткой, я поднялся на надвратную башню.